Глава 39. Ольга. Почти 11 лет назад. Ночной клуб «Черная жемчужина». Как бы не хотелось это признавать, но без Майи я как без рук. Жаловалась Марго, устало развалившись на диванчике в нашей любимой фиолетовой випке. 3 дня назад ее администратор отпросилась съездить в свой родной второй мир по личным причинам, о которых предпочла умолчать. Марго лезть в душу эльфийки не стала и отпустила. Проблемы у подруги начались тем же вечером, когда пришлось самой выполнять обязанности Майи, ведь это оказалось не так легко, как выглядело со стороны. «Я ей оклад в 3 раза подниму», пообещала владелица самого популярного ночного клуба столицы. И ведь она никогда не говорила мне, что ей тяжело. Я вообще ни разу не замечала, чтобы она жаловалась, подтвердила Белка, задумчиво глядя на танцпол сквозь витраж и кого-то высматривая. Вот-вот, надо нанять дополнительный персонал. Пусть Майя обучит себе помощников. У нас самый популярный клуб столицы, можем себе позволить. Девчата, вы тут? Я вернулась. В комнату влетел светящийся счастьем ураган по имени Агния Прахт. Развод с Раданом Брановым определенно пошел ей на пользу. Мне никогда не нравился бывший муж подруги. Я всегда считала, что она поторопилась, даже несмотря на рождение 2 дочерей. При всех Радан изображал из себя влюбленного до безумия заботливого мужчину, а на самом деле оказался козлом обыкновенным. С большим удовольствием я оформляла их развод, после того, как Агния застала своего муженька с его грудастой помощницей. Узнав, что Майя собирается во второй мир, Агния напросилась с ней. Я бы тоже не отказалась съездить на 2 дней к Эльфийскому морю. До работы в последние дни навалилось столько, что до зимних праздников лопатой не разгрести. «Вижу, отдых пошел тебе на пользу», — отметила Белка. Вроде не загорела, кожа такая же бледная, но что-то определенно изменилось. Агния покраснела и опустила глаза в пол. Есть такое. Неужели ты последовала моему совету и нашла на море любовника, который тебя качественно развлек? Предположила я, подмигивая и салютуя бокалом. Нет, наоборот. Теперь, прежде чем подпустить к себе мужчину, я буду тщательно думать, достоин ли он. Мы с подругами непонимающе переглянулись. Я теперь снова девственница. Покраснела еще сильнее Агния, ошеломив нас признанием. Что? Марго с грохотом рухнула с дивана. У Беладонны отвисла челюсть, а я облилась коктейлем, запачкав новое платье. Ты? Мать 2 детей? Девственница? Это шутка такая? Марго так и сидела на полу, не в силах подняться. «Агния, солнце!» Я промокнула салфеткой мокрые пятна, сделав только хуже. «Ты случайно не принимала у незнакомцев сомнительные мешочки с якобы травяным чаем? Я слышала, во втором мире 2 лет назад активно боролись с незаконным оборотом дурманящих растений». «Я не шучу!» Обиженно надула губы мать 2 ведьмочек. «Мы с Майей ездили в поселение к шаманам, практикующим, как они это называют, прогрессивную медицину. Она несколько отличается от классического лекарского дела, которому учат в академии, и практически не предполагает использования магии. У них очень необычные методики. А самое интересное, что первыми шаманками были вовсе не эльфийки, а орчихи, которых выгнали из 6-го мира за их практики, запрещенные в родных племенах. Я так удивилась, когда с ними познакомилась. Майя тоже вернулась?» «Да, мы воспользовались портальным зеркалом в кабинете Марго. Я пошла искать вас, а Майя к себе. Мне показалось, когда мы уезжали, она выглядела расстроенной, хоть и сказала, что все в порядке». В дверь робко постучали, отвлекая нас от разговора. «Прошу прощения», — заглянула одна из официанток. «В золотом зале недовольный посетитель требует администратора и...» «Как они меня достали!» Марго со стоном зарылась пальцами в огненные волосы и пояснила. «Там сегодня отмечает совершеннолетие старший сын вождя одного из южных племен орков. Я ему уже говорила, что у меня не бордель, и девушки интимные услуги не оказывают. Но он, похоже, не понял с первого раза. «Я с тобой», — хмыкнула Белка, разминая кулаки. «Хочу внести свою лепту в половое воспитание подрастающего поколения. Ты, кажется, давно хотела освежить ремонт в этой випке». «Если за счет орков, то я не против», — поддержала идею предприимчивая ведьма. «Мне сказать начальнику охраны?» — заикаясь, пискнула официантка. «Не стоит беспокоить его светлость по пустякам». Кровожадно улыбнулась принцесса Пятого мира и уверенным шагом вышла вслед за Марго. Не прошло и 5 минут, как в соседнем зале что-то громыхнуло, и почти сразу наступила тишина. Надо сказать Марго, что звуконепроницаемый полог барахлит. Задумчиво протянула Агния, прислушавшись. Выпив по коктейлю и убедившись, что наша помощь подругам не требуется, Агния вызвала такси домой к дочкам, за которыми сейчас приглядывали борщ с Гордеем, по пути собираясь заехать в любимую кондитерскую девочек. Я же направилась на 3-й административный этаж, чтобы воспользоваться портальным зеркалом. Работы в клубе было предостаточно, и Марго часто проводила здесь безвылазно по несколько дней подряд. Поэтому ее кабинет больше напоминал квартиру с отдельной уборной и спальней, где можно передохнуть. Такие же были у Майи и Эртруара. Я шла по коридору, когда услышала всхлип. Он доносился из комнат, принадлежавших эльфийке. Подойдя ближе и убедившись, что мне не послышалось, постучала. «Майя?» — позвала, открывая незапертую дверь, когда мне никто не ответил. «Ольга?» — удивилась моему визиту девушка, появляясь из уборной. Покрасневшие белки глаз, припухшие веки и шмыгающий нос красноречиво подтверждали, что она недавно плакала. «Что у тебя произошло? Рассказывай», — потребовала я, усаживая ее на диван. Покачав головой, она разрыдалась сильнее, уткнувшись в лицо руками. Пришлось сбегать к Марго за успокоительным настоем. Плеснув в стакан на глаз, разбавила водой и заставила Майю выпить, а когда слезы прекратились, повторила вопрос. Нехотя девушка призналась, что переспала с обаятельным незнакомцем, с которым познакомилась в клубе и к которому воспылала чувствами с первого взгляда. Это случилось на день признаний. Праздник в честь богини любви Амары. Праздновался он раз в год, когда в небе загоралась алая звезда, прозванная в народе сердцем богини. В нечетные годы это явление случалось в последний месяц зимы, а почетным, как в этом году, в первый месяц лета. На утро мужчина внезапно стал груб с ней. Заявил, что она первая на него набросилась, и вообще обвинил, что Майя его опоила и приворожила. Пригрозив сдать девушку стражам, если не уберется, выгнал из номера в одной простыне, не дав даже нормально одеться. Платье и туфли он швырнул ей вслед. «Я знала, что в первый раз бывает больно, но не думала, что настолько. Делилась она со мной. Мне словно кусок души оторвали, когда он сделал это. Потом претерпелась, но восторга не было. Я так хотела отмотать все назад и забыть эту ночь. И тогда я вспомнила о шаманках, которые помогали девочкам, потерявшим невинность до брака». Раньше чистокровные эльфийки из аристократических семей обязаны были хранить себя для истинного. За последние 100 лет спокойнее стали относиться к подобному пережитку прошлого. Лишь немногие продолжали чтить эту традицию. Семья Майи принадлежала к древнему, но обедневшему роду. Едва достигнув совершеннолетия, девушка рассорилась с родными, разорвала с ними все связи и покинула второй мир. Поступив на заочное обучение в столичную межграничную академию, устроилась на работу в только открывшуюся черную жемчужину официанткой. Не прошло и недели, как Марго повысила ее до администратора, сделав своей правой рукой. Я рассказала Агне о том, что собираюсь сделать, и она поддержала мою идею. Но когда меня смотрели шаманы, оказалось... Она вновь всхлипнула. Что я беременна. От того незнакомца. Я выругалась вслух. «Ты решила оставить ребенка», — догадалась я, заметив, как эльфийка прижимает руку к пока еще плоскому животу. Майя кивнула. «Это мой единственный шанс стать матерью». Из ее лиловых глаз вновь потекли слезы. «Я не могу его лишиться». «Не понимаю, ты же эльфийка, встретишь истинного». «Не встречу». «Объясни, я ни хрена не понимаю». «Тот мужчина, шаманки, что меня смотрели, были удивлены не меньше. Кажется, он был проклят. После ночи с ним моя связь с истинным разорвалась. Я не смогу почувствовать свою пару, как и он меня. А значит, детей у меня больше не будет». «Это он сделал?» Взревела я не своим голосом, едва сдерживая рвущуюся наружу магию. Тьма обжигала кончики пальцев, требуя немедленно найти и покарать мерзавца. «Как мне объяснили, это сильное и редкое родовое проклятие. Он мог и не знать про него». Опустила голову девушка. «Как можно не знать о родовом проклятии? Ты еще и выгораживаешь этого ублюдка? Серьезно? Майя, он должен ответить за то, что сделал. Это не шутки, я уничтожу его. Ты знаешь его имя? Кто это был?» «Не знаю. Лицо мне показалось знакомым, но я впервые его видела. Он эльф, как и я. Но...» «Оль, не надо, прошу. Я не хочу, чтобы ты пострадала». «Это уже мне решать. За меня не волнуйся. Лучше подумай, как дальше будешь с ребенком справляться». «Придется уволиться и вернуться к семье. Они, конечно, не обрадуются еще одному рту. Да и мне не избежать позорного клейма». «Вот это точно нет. Марго тебя не отпустит. Есть у меня идея. Обсудим завтра, как выспишься. Сейчас ни о чем не переживай. Мы справимся». «Мы?» Удивленно подняла на меня заплаканные глаза. «Мы?» — кивнула уверенно. «Ты нам не чужая, а ведьмы западного ковена своих в беде не бросают. Береги моего племянника и ни о чем не беспокойся. Тебе сейчас вредно нервничать». «Это девочка», — произнесла Майя, впервые улыбнувшись. Когда эльфийка уснула, я плотно прикрыла за собой дверь и направилась дальше по коридору. «Руар, мне нужна твоя помощь», — заявила с порога, врываясь без стука в кабинет начальника охраны клуба. Герцог сидел в кресле перед многочисленными мониторами, на которых в прямом эфире демонстрировалось происходящее в клубе, а в его руках был планшет. «Майя», — догадался демон, не отрываясь от своего занятия. «Майя», — подтвердила я, — «ты уже в курсе?» «В общих чертах. У вас была неплотно прикрыта дверь». «И что скажешь?» «Скажу, что твоя идея найти отца ее ребенка и стрясти с него алименты будет провальной». Он оторвался от планшета и впервые посмотрел на меня. «Ты только что поставил под сомнение мою квалификацию как специалиста?» — нахмурилась я. «Причина?» «Сама посмотри». Мне протянули планшет с записью. Судя по украшениям в виде сердечек, это был вечер праздника в честь богини любви. Майю я узнала сразу. Она стояла спиной к камере и закрывала обзор на высокого эльфа с длинными платиновыми волосами, струящимися по плечам. Такой шевелюре позавидовала бы любая фотомодель. На короткой записи они целовались у служебного выхода из клуба. Оторвавшись от Майи, незнакомец что-то шепнул ей на ухо, прикусив кончик, и, получив согласие, повел наружу. «Не видно лица», — пожаловалась я Руару. «Ты знаешь, кто это?» «К сожалению». Герцог забрал у меня планшет и включил отрывок, снятый с другой камеры, где мужчина поднимается по лестнице на второй этаж. Теперь его было видно хорошо. Особенно приметные серебристые глаза на породистом, аристократичном лице. И я знала, кто это. «Его Величество Айрвон Руил, император Второго мира», — озвучил Руар очевидное. Аура была скрыта, поэтому Майя не признала правителя. Обычно от них силой за версту фонит. «Теперь понимаешь, почему твоя идея провальная?» Теперь да, планы меняются. Когда он узнает, что Майя беременна, у нее заберут ребенка. Мрачно заметил Руар, пока я лихорадочно просчитывала в голове варианты. Императорская семья не допустит, чтобы бастарды воспитывались вне дворцовых стен. «Если узнает», — поправила я, принимая одно из самых рискованных решений в своей жизни. —